Глава 31, часть 5. В рассказе Жукова «Чепуха лезет на чепуху». Не мог Жуков подумывать снять Власова с командования. Во-первых, не за что было снимать. Операция Власова на реке Ламе вошла во все учебники в качестве выдающегося образца. Правда, без упоминания имени Власова. Другого такого командующего армией в то время в Советском Союзе просто не было. А во-вторых, не вправе командующий фронтом сместить командующего армией. За попытку сместить командующего армией или даже за помыслы вмешиваться в сталинскую расстановку кадров можно было поиметь большие неприятности. Если даже и поверить Жукову в том, что Власов в битве под Москвой командовал всего лишь дивизией, которая к тому же находилась в 10 тысячах километров от Москвы, на другой стороне глобуса, то и тогда никакой стыковки не получится. Правда, интересно, Власов якобы командовал только дивизией, и вот Сталин назначает его сразу заместителем командующего Волховским фронтом. Такого не бывало даже в империи Сталина. Я не раз показывал, что диалоги Жукова со Сталином выдуманы. Вот вам еще пример. Звонит якобы Сталин Жукову и говорит, что забирает Власова, ибо на Волховском фронте прорыв. Сталин такого Жукову не говорил. И говорить не мог. Тут две причины. Во-первых, Сталин забрал Власова из-под командования Жукова вовсе не для того, чтобы направить на Волховский фронт. На весну 1942 года Сталин планировал операцию по прорыву к Запорожью и форсированию Днепра. Готовясь к этой грандиозной операции, Сталин усиливал свой южный фланг, в том числе и кадрами. Сталин отправил Власова на юго-западный фронт заместителем командующего. Во-вторых, командующий 20-й армией Западного фронта генерал-лейтенант Власов находился в подчинении Жукова только до 7 февраля 1942 года. Ни в январе, ни в начале февраля 1942 года Сталин не мог говорить с Жуковым о тяжелом положении на Волховском фронте, так как там никакой катастрофы еще не было и не предвиделось. И только месяц спустя, 8 марта 1942 года, Сталин вызвал Власова со станции Сватово, Ворошиловградской области, где находился штаб Юго-Западного фронта, и назначил заместителем командующего Волховским фронтом. Власов получил приказ спасать вторую ударную армию, но ее положение было совершенно безнадежным. Вот только один пример. Начальник особого отдела НКВД Волховского фронта, старший майор государственной безопасности Мельников, 6 августа 1942 года направил заместителю наркома внутренних дел комиссару государственной безопасности 3-го ранга Абакумову докладную записку о срыве боевой операции по выводу войск 2-й ударной армии из вражеского окружения. Среди множества примеров сложившегося во 2-й ударной армии положения есть и такой. Цитата. Замначальника политотдела 46-й дивизии Зубов задержал бойца 57-й стрелковой бригады Афиногенова, который вырезал из трупа убитого красноармейца кусок мяса для питания. Будучи задержан, Афиногенов по дороге умер от истощения. Во 2-й ударной армии не было снарядов, не было патронов, не было бензина для машин, не было никакого транспорта. Лошадей давно съели, армия питалась крошками от сухарей. Нормы питания были снижены с 50 грамм крошек в день до 10 граммов. Затем перестали выдавать и эти крошки. Вторая ударная армия варила голенище сапог, ремни, командирские сумки и поедала трупы своих товарищей. Заявление о том, что Власов сдался в плен, давно опровергнуты документами. Власов был захвачен в плен 12 июля 1942 года в деревне Туховежи Ленинградской области, блуждавшего по лесу, конец отощавшего генерала, приютили и спрятали наши родные советские люди и сдали немцам. Не за мешок картошки и не за килограмм сала, а по идейным соображениям.